Полина взглянула под ноги. В расщелине асфальта приветливо покачивалась молодая травинка, похожая на укроп. Девушка вдохнула глубоко-глубоко. Набивший оскомину запах города исчез. Пахло только что разрезанным арбузом, свежими огурцами. Пахло невидимой пока мать и мачехой на пригорке. Пахло теплым юго-восточным ветром, расправившим крылья над лесом. Пахло весной. «На дальней станции сойду», – пропела Полина безбожно фальшивя. «Трава по пояс». Где-то неподалеку утробно загудел шмель. Гудение становилось все громче, громче и, наконец, перешло в тарахтение. Полина едва успела удивиться, а следом сообразить, что для шмелей еще не сезон, как из-за поворота, закрытого деревьями, вылетела ярко-желтая машина. Это был невероятный автомобиль. Длинный, старомодного вида, он подпрыгивал на ухабах и сверкал на солнце хромированными деталями радиатора. От его цвета хотелось зажмуриться. Этот желтый напоминал не о нежных оттенках сливочного масла или насыщенном отливе утренней яичницы. Нет, это был цвет взбесившейся канарейки, гоняющей по комнате ополоумевшего рыжего кота. Безумный, яростный, ошеломляющий цвет. Автомобиль лихо развернулся и затормозил у платформы. Водительская дверца открылась, и наружу вылез мужчина в кожаной куртке. В первую секунду Полина едва не шарахнулась в сторону. Мужчина был пугающе высок, не меньше 2 метров. Ей не доводилось прежде видеть людей такого роста. Худой, но не тощий. Лицо угрюмое, непроницаемое, с плотно сжатыми губами, к тому же заросшее щетиной. Правое ухо разорвано сверху, лоб перерезан, как морщиной белым шрамом. Вылитый бандит, реликт 90-х, каким-то чудом оказавшийся за рулем необычной машины. «Полина?» – хмуро осведомился реликт, подходя ближе. Подавив жгучее желание сказать, что она Света, девушка молча кивнула. Ей стало совсем не по себе. «Уголовник, причем контуженный. Таким нельзя противоречить, надо во всем соглашаться». «Меня доктор за вами прислал», – отрывисто сказал мужчина. «Садитесь». И распахнул дверцу машины. Полина не двинулась с места. «Какой доктор?» – вежливо спросила она, в уме просчитывая пути отхода. Получалось, что бежать можно только по шпалам за ушедшей электричкой, которую она так опрометчиво покинула. «Что значит «какой»?» – нахмурился водитель. «Я имею в виду специализацию», – пояснила Полина с мягкостью дипломата, ведущего разговор с аборигенами Новой Гвинеи. «Главное – не выводить его из себя», – вертелось у нее в голове, пока она мило улыбалась мужчине с изуродованным ухом. «Потянуть время, а там и следующая электричка подойдет». «Это я без понятия», – грубовато бросил водитель. «Какую выберет, такая и будет». От их беседы на Полину повеяло легким безумием. «Ну, садитесь же», – проворчал мужчина. «Или хотите пешком идти? Здесь 2 км будет. До поселка 1 км, и от него еще столько же». Безумие рассеялось, как туман от дуновения ветра. «Так вы от Ковальского!» – воскликнула Полина, испытав невыразимое облегчение. «А от кого еще? Я же сразу сказал, от доктора. Так мы едем или будете ждать автобус?» Полина уселась в автомобиль со смешанным чувством восхищения и страха. Эта машина казалась такой старинной и такой элегантной. Водитель лихо рванул с места, и вскоре платформа осталась за спиной. «Как называется эта марка?» – осмелилась спросить девушка. «Опель Олимпия», – неприязненно буркнул бандит. «Не отвлекайте меня, будьте любезны». «И пожалуйста», – решила Полина. «Не хотите общаться, не надо». Она замолчала и стала смотреть в окно. За окном проносились деревья, а вскоре замелькали и дома. Просторные каменные коттеджи, почти все 2- или 3-этажные, а вокруг них высоченные кирпичные заборы, наводившие на мысль о тюрьме. Участки совсем крохотные. Дома смотрели окна в окна, тесно прижимаясь друг к другу. Вырвавшись из объятий города, люди все равно по привычке стремились загнать себя в заточение. Кое-где на заборах сверху виднелась колючая проволока. Полина приуныла. Она не любила заборы. Они будили в ней клаустрофобию. Ее бы воля снесла бы все эти уродливые ограждения и поставила деревянные изгороди, не выше плеча. И еще вокруг не хватает деревьев. Как здесь стало бы чудесно, если посадить кустарники, сирень, черноплодную рябину и обязательно шиповник. Будь у нее дом... Полина с силой ударила себя ладонью по коленке. От громкого хлопка водитель притормозил и уставился на пассажирку, отвернувшуюся к окну. «Что такое?» Она здорово себя приложила. Он видел, что здорово. Какого черта она это сделала? Девица повернула к нему бледное осунувшееся лицо. «Все в порядке», — ровно сказала она. «Вы не могли бы не тормозить так резко? Меня укачивает». «Вы себя ударили». «Комары!» – отрезала девица. И, сочтя объяснение исчерпывающим, снова уткнулась в стекло. «Да мне-то что, хоть дятлы!» – про себя пробормотал водитель. «Комары у нее в апреле». Он поглядывал на пассажирку из-под тишка, ожидая новых фокусов. «Может, она больна?» «Плохую затею придумал доктор, никуда не годную. Но убедить его в этом пока не удалось». Остается надеяться, что Анджей увидит девчонку и сам поймет, что ошибся. Поселок закончился, и дорога начала вилять. Машину заносило на крутых поворотах то вправо, то влево. Шофер прибавил скорость, искоса взглянув на пассажирку. «Если резкое торможение тебе не по вкусу, что скажешь об экстремальной езде?» Он отлично знал, что его желтобокая старушка может и не такое вытворять на дороге. Но она-то не знала. И все равно молчала, словно воды набрав в рот. А ведь сперва он решил, что девица болтлива. Нет, пожалуй, его выкрутасы на дороге ее не впечатляли. А жаль. Как хорошо было бы привести ее к хозяину, мокрой, как мышь, и с позеленевшим лицом. Совсем прекрасно, если бы ее стошнило доктору на ботинке. Ботинок Анджей не простил бы никому. Эх, какой план провалился». Разочарованный водитель сбросил скорость. А Полина перевела дыхание и украдкой вытерла вспотевшие ладони о пальто. Она панически боялась быстрой езды, но просить угрюмого бандита ехать медленнее не согласилась бы ни за что на свете. Ей было стыдно, что он один раз стал свидетелем ее слабости. На ее счастье дорога пошла ровная, почти прямая. Последний поворот, и Полина поняла, что они на месте. Опель мягко затормозил у ограды. Шофер молниеносно подлетел к дверце, и вот уже почтительно стоит перед ней, приглашая выйти. Словно и не грубил всего 10 минут назад. Полина вышла, игнорируя поданную руку, и совершила второе путешествие во времени. Сначала ей показалось, что она перенеслась на много лет вперед, когда исчезли каменные заборы, а хозяева не прилагают отчаянных усилий, чтобы спрятать от соседских глаз свой клочок земли. Правда, здесь соседей и не было. Длинный двухэтажный дом, крытый черепицей, был оплетен до самой крыши красноватой лозой, то ли виноградом, то ли плющом. Полина живо представила, как в мае эта буйная растительность накрывает всю стену зеленым одеялом, не оставляя и крошечного просвета. Справа и слева от дома две старые липы тянули друг к другу ветки над крышей. Просторная территория была обнесена невысокой изгородью, вокруг которой рос... Полина ахнула и сделала шаг вперед. «Шиповник! Много шиповника!» Густые заросли, пока еще хранившие только намек на зелень, словно овеянные слабой, самой себе неверящей дымкой. Многие годы побеги переплетались, сцеплялись в нерасторжимых объятиях, сливались теснее и теснее, и, наконец, торжествующе заполонили собой все пространство возле изгороди. Все это вместе, и дом, оплетенный лозой, и липы, и шиповник, неуловимо отдавало старой Англией. Той, про которую Полина читала в книжках, где детей звали Джейн или Майкл, а на второй странице непременно появлялся дворецкий. Той, что на заставке в ее компьютере. Нет. Все-таки она не в будущем, а в прошлом, в его любовно перенесенном сюда волшебном уголке. Здесь стояла таинственная, завораживающая тишина. Тишина пруда, над которым склоняются ивы. Тишина сердцевины леса. Тишина английской сказки, которую вот-вот нарушит голос феи. Полине даже показалось, что где-то едва слышно звенит колокольчик, предвещая ее приближение. Но вместо феи сзади пробасил шофер. «Идите, вас встретят». Полина протиснулась в приоткрытую калитку, во все глаза глядя на дом. Она точно не подойдет к хозяевам, чтобы не писали они в объявлении. Ах, как жаль! Ей уже захотелось здесь жить, хотя она еще не пересекла порог особняка. Ради шиповника и лип она была готова мириться даже с шофером. Вот в ком английского было не больше, чем в бублике. Дорожка вела прямиком к двери. Дверь тоже была необычная, полукруглая, темно-зеленая, и на ней красовалась бронзовая драконья морда размером с голову человека. Морда была отлита до того искусно, что прижатые к голове уши, казалось, трепетали от сквозняка. Полина подошла ближе и заметила на стене колокольчик. Ветер играл хвостом шнура, привязанного к язычку, и по саду разносилось тихое серебряное дрожание. «Так вот откуда звон!» Она осторожно взялась за шнур. Бронзовая драконья голова смотрела прямо на нее. Дракон ухмылялся. В выпученных глазах светилось предупреждение. «Ну же, звони!» – приказала девушка. Ей стало не по себе, как будто сказка, которая творилась вокруг, незаметно затягивала ее в свою воронку. И от того, позвонит ли она в колокольчик, зависело, останется она здесь или сможет беспрепятственно вернуться в свой мир. Но Полина не знала, хорошая эта сказка или плохая. Далеко не все английские сказки, которые она читала в детстве, заканчивались хорошо для всех героев. Шнурок с узелком на конце подрагивал на ветру, но звон вдруг затих. Дом затаился, и липы замерли, словно все вокруг ожидало ее решения. Полина обернулась, ища глазами шофера. В эту секунду она обрадовалась бы даже ему, зримому напоминанию о том, что ее воображение всего лишь пытается сыграть с ней шутку. Но шофер исчез вместе с машиной, как сквозь землю провалился, привез ее в заколдованный сад и пропал. Девушка снова посмотрела на колокольчик. Может быть, здесь есть звонок? Обычный электрический звонок. Но звонка не было, и шторы на окнах не дрожали, и голоса не доносились изнутри. Ветер пробежался по саду. Под его порывом шнур покачнулся и будто бы сам дотронулся до запястья девушки. Полина едва не отдернула руку, таким живым и вкрадчивым было это прикосновение. «Дерни за веревочку, дитя мое, двери откроются». Она фыркнула, решительно тряхнула головой и позвонила. Один раз, другой и третий. «Динь-дон, динь-дон, динь-дон», разнеслось по саду. А в следующий миг дракон на входной двери пошевелился.